Африка, любовь моя. В какой-то момент, прошло уже минут 20, как начал играть Вениамин, я вдруг как будто очнулся и вспомнил, что не один. То есть до меня только теперь дошло, что слева, со стороны моей пожилой спутницы, не раздается ни звука. Я обернулся и обомлел. Зинаида Антоновна сидела, прислонившись к стене, и тихо, совершенно беззвучно плакала. В руках у нее и впрямь был нешуточных размеров, в соответствии с сумкой, платок, которым она промокала струящиеся слезные ручьи. «Зинаида Антоновна, в чем дело? Допустить то, что советский педагог может разнюниться от звуков западного джаза, было трудно. Я опять вас чем-то обидел?» Женщина прикрыла лицо, силясь остановить плач. Но мое внимание, видимо, подхлестнуло истерику, и из-под платка стали раздаваться какие-то совершенно невозможные звуки, что-то напоминающее кваканье. Мне даже на какое-то мгновение показалось, что соседка смеется. Однако через минуту-другую ей все же каким-то образом удалось совладать с собой, и она, оглушительно высморкавшись, повернула ко мне зареванное лицо. Я вспомнил, как совсем еще недавно, буквально на днях, наблюдал женские слезы в совершенно другом варианте. Плачущую барышню они даже каким-то непостижимым образом красили, добавляя ее милому лицу очаровательную чувственную пикантность. Ничего подобного нельзя было сказать о физиономии Зинаиды Антоновны. Она просто-напросто распухла. Глазки, и без того маленькие, исчезли почти совсем, помада размазалась, короче, тот еще видок. Однако поразительное дело. Ничего отталкивающего в этом варианте мне тоже не виделось. Что-то как будто чилось прочно связать меня с этой совершенно посторонней мне теткой. Для такой, не вполне правда понятной мне цели, как будто все средства были хороши. Ее нелепость, своеобразный юмор, добросердечие, отвага, даже чрезмерная чувствительность. Неужели музыка? «Вы думаете, мою толстую шкуру уже ничем не пробьешь?» У нее получилось «вы дубаете бою», потому что она опять зажала платком нос. Высморкавшись еще раз, теперь не так громко, она вдруг произнесла нечто совершенно невообразимое. «Вы, должно быть, не знаете, но я негр». «В каком смысле?» «В самом прямом. Моя бабушка по маминой линии была совершенно черного цвета. Дед женился на ней в одном из своих путешествий по Южной Африке. Конечно, внешне по мне этого не скажешь, вот только волосы...» «Я думал, это химия». «Если бы. Вы потрогайте. Они как проволока. Только теперь седые, и я их могу луком с кофе подкрашивать». «Луком? Ну, шелухой, как яйца пасхальные. А раньше волос был черный, как смоль. И все были уверены, что я их басмой крашу и на попельотке закручиваю. Мне даже, когда я еще только в школу пришла работать, замечания делали. Недопустимо легкомысленный вид», — так директор говорил. «А кожа, видите, даже не смуглая. И лицо рязанское, как у отца. Я, когда замуж вышла, страшно нервничала перед родами. Вдруг африканский ген даст себя знать основательно. Бабки моей уже давно на свете не было. Она долго здесь не прожила, слишком холодный климат. И доказать мужу свою честность было бы затруднительно, поскольку и мама была почти совсем белая, у нее даже волосы были прямые. Только лицо слегка цыганистое. Но это на Руси не редкость». «И что же?» «Меня очень заинтересовал этот случай, тем более, что тетке я сочувствовал. Какая дочка получилась?» «Откуда вы знаете, что дочка? Вы же сами рассказывали мне». «А, ну да, вспомнила. Дочка? Красавица необыкновенная». «И? Что и? Какого цвета?» «Шоколадного. Такой, знаете ли, молочный шоколад, не горький. Очень красивый оттенок. А глаза, представьте себе, серые, как у мужа. У меня у всех в роду карие, даже у папы. А дочки достались от ее отца. Это редкость. Но он все равно, мне кажется, так до конца и не поверил. Очень, знаете, был ревнивый. Что же, бросил вас? Зачем же бросил? Мучился какое-то время, терпел. Но у нас ведь, знаете, какие люди бывают недобрые. Все время ему на ухо что-нибудь зудели. Он, понятное дело, запил. Слабый человек. И сердце у него было никудышное. Он ведь воевал. Умер совсем молодым, 50 не исполнилось. А дочку страшно любил, несмотря ни на что. Я смотрел на опухшую от слез африканку в третьем поколении, и необъяснимое чувство нежности ворочалось у меня в груди. Знаете что, Зинаида Антоновна? Выходите за меня замуж, а? Или на худой конец усыновите, что ли? Вот еще. Вы не в моем вкусе. Да ну вас. Не мешайте музыку слушать. И она вдруг рассмеялась довольно громко, так что на нее даже обернулись с соседнего столика. Но тогда окажите мне, пожалуйста, любезность. Первый танец мой. А что? Танцы будут. Я же, кажется, предупреждал. А я думала, вы пошутили. Вы почему-то все время надо мной подшучиваете. Боже упаси, я и в самом деле женился бы на вас, если б вы мне так безжалостно не отказали. Я совершенно одинок. У меня нет никаких обязательств. Мужем я был бы верным. Даже вашу шоколадную дочку непременно удочерил бы. Она некоторое время как-то очень странно смотрела на меня. Потом сказала: «Я же видела вашу женщину. Видела, как она ключом открывала дверь вашей квартиры. Так, вот с этого места, как говорится, поподробнее». Но тут, как это бывает только в кино или детективных романах, Вениамин поставил музыкальную точку и, раскланившись, направился к ближайшему столику. Я невольно проследил за ним взглядом. И здесь произошло совершенно невозможное. За столиком, к которому подошел пианист, сидела она. Моя аутистка. Последний раз, если не считать сновидения, я видел ее у картины Брейгеля. Хорошо помню ее испуганный взгляд. Именно он и поверг меня в бегство. Я ведь поначалу намеревался заговорить с ней. Хотя нет, последний раз все-таки она выходила из кофейни. Даже, кажется, мне улыбнулась. Однако то, что я увидел сейчас, настолько отличалось от образа, который только теперь я это осознал, жил во мне все эти дни, что на какое-то мгновение возникло ощущение ошибки. Она? Не может быть. Она. Я резко обернулся. Что вы сказали? Я ответил на ваш вопрос. Вы только что спросили «она». Я помню эту девочку. Она в нашей школе училась, только вот... Как зовут? Она, знаете ли, так себе успевала. В общем-то, неплохо, но все как будто где-то отсутствовало. Не в прямом, в переносном смысле. Все где-то витало. Могла бы, наверное, и на отлично учиться. Но, видимо, честолюбие маловато, да и самооценка занижена. Иногда такую ерунду начинала пороть, не приведи Господи. Никогда по учебнику не отвечала. Как будто слегка не в себе. Почему я никак не могу вспомнить ее имя? Вы знаете, друг мой, педагогическая память избирательна. Хорошо запоминаются отличники и двоечники. Вот у нас был, к примеру, такой Коля Ильянкин. Страшный человек. Потом из тюрем не выходил. Там где-то и сгинул. А это... Да что ж такое? Погодите, погодите, не подсказывайте. Должна же я вспомнить. В общем, она этого звереныша все время подкармливала. У нее был поразительный дар сочувствия. И в то же время непостижимая замкнутость. Ни подружек, ни мальчиков. В школе, знаете ли, таких недолюбливают. Даже Коля Ильянкин, кажется, издевался над ней. Впрочем, это и понятно. И вот ведь что удивительно, она была очень-очень начитанной, умной девочкой, но практически применять свои книжные знания совершенно не умела. Никогда коротко и по существу не ответит. Всегда еще бог весть чего приплетет лишнего. Учителя просто терялись. В учебниках этого нет. А проверить как же? Может, сочиняет? Как же ее зовут? Совсем дырявая память стала. Но, вы знаете, она очень изменилась. Ну, понятно, столько лет прошло. Хотя не столько внешне, это, разумеется, тоже. Но как будто и внутренне кардинально изменилась. Кто бы мог предположить? Смотрите, смотрите, они с музыкантом знакомы. Он подсел за столик, о чем-то беседует. А этот старик рядом? Он, наверное, ей отец? Хотя, погодите-ка. У нее ведь не было, помнится, отца. Да, точно, не было. Мама была. Такая милая, симпатичная женщина. Общительная, приветливая. Мне пару раз приходилось с ней беседовать по поводу дочки. Там, конечно, были какие-то психологические проблемы, но для посторонних не опасные. Вспомнила. Поразительно. Вспомнили, как зовут? Ну, не совсем. Что значит «не совсем»? Вспомнила домашнее имя. Мне ее мама тогда доверительно сообщила. И довольно забавную историю его происхождения рассказала. Сейчас я уже в подробностях, конечно, не помню. Вообще-то такие вещи. Очень много говорят о характере ребенка, об отношении к нему окружающих. И как же? Что? Как же ее дома звали? А она вам разве не говорила? Я оказался в затруднительном положении. Мало того, что мне вообще вся эта история казалась дикой, фантастической даже. Более того, я был склонен к выводу, что старуха что-то напутала, что-то, возможно, и выдумала. Но уличать ее в этом почему-то не хотелось. Кроме того, загадка постороннего вторжения в мою квартиру по-прежнему мучила меня. В сущности, я был почти уверен, что это проделки моей длинноногой красавицы, имя которой, к своему стыду, я тоже не мог вспомнить. Вы, должно быть, поссорились. Впрочем, не подумайте, что старуха бесцеремонно лезет в чужую жизнь. Мне это вообще-то не свойственно. Я вспомнил ее воспитательные эскапады во дворе нашего дома. Она, видимо, заметила мою скептическую улыбку. Вы, наверное, не верите мне. Но это такая профессия. Вот я уже 5 лет на пенсии, все мои бывшие ученики давно сами стали родителями, а некоторые даже и внуков имеют, и все равно для меня они по-прежнему мои дети. Тут ничего не поделаешь. Во мне чувство ответственности сильно развито, но это касается только моих бывших. Вы ведь в нашем доме совсем недавно живете? 7 лет, наверное. 3. 3? А мне кажется, больше. Ну, все равно. К тому же вы точно не были моим учеником. Я могу имя забыть, но внешне всегда узнаю. У меня хорошая зрительная память. Или были? Нет, я совсем в другом районе учился. Я же говорю, память у меня на лица очень хорошая. Григорий Степанович я сразу узнала. Какого Григория Степановича? Значит, она вам не говорила. Вообще-то ее и в классе кое-кто Гришаней звал. Наверное, она с кем-нибудь поделилась. Надо же. А имени и фамилии хоть убей, не помню. Сейчас, наверное, ее никто так не зовет. Григорий Степанович. Разве что мама. Ну ладно, сдаюсь. Говорите, как ее зовут. Видимо, сама уже не вспомню. Да в том-то и дело, Зинаида Антоновна, что я тоже не знаю. То есть как это «не знаете»? Я же своими глазами видела. Вы, должно быть, ошиблись. Я не знаю, как зовут эту женщину, и вполне возможно, никогда не узнаю. Кстати, дорогая моя соседка, вы ведь взяли с собой сменную обувь? Ну? Я рассмеялся, представив, как какой-нибудь, как там, Коля Ильянкин. Так вот, кто-нибудь из ее не слишком примерных учеников на ее же строгий вопрос «Есть у тебя сменная обувь?» отвечает эдак с вызовом. Ну? Пенсионерка, видимо, поняла причину моего смеха и, слегка покраснев, поправилась. «Вы же знаете, что взяла. На всякий случай. А что?» «Как что?» «Первый танец, надеюсь, вы никому не обещали. Бросьте. Не собираюсь я танцевать. Вот еще. Не понял?» «Я же предупреждал вас, что танцы будут». «Где танцы? Какие еще танцы? Уймитесь. Хватит старухе голову морочить. Посмотрите, никто не танцует и даже не собирается. Впрочем, о чем это я? Даже если кто и пустится в пляс, на меня не рассчитывайте. Вот так-так. Что же мне делать? Я, признаться, очень именно рассчитывал на тур вальса с вами. Но Зинаида Антоновна махнула рукой и отвернулась к стене. Ей ответило прямым взглядом большое, раза в два больше натурального, женское лицо. Старушка вздрогнула от неожиданности. «Кто это?» Бас трансформировался в лирическое сопрано. Только тут я обнаружил, что все стены кафе завешаны шикарного качества фотографиями. Видимо, то был эффект освещения. После того, как Вениамин спустился с подиума, включили небольшие настенные лампы. До этого фотографический монохром скрывался в тени. Я обвел взглядом стены. В разных ракурсах и позах на них была размножена великолепная розалия. Только сейчас до меня дошло, что этой чудесной женщины уже нет в живых. Поверить в это было почти невозможно. Голос мой предательски дрогнул, когда я ответил: «Это Розалия, великая женщина». «Актриса?» «Помилуй бог, нет, конечно. Но фотографии в самом деле напоминают кадры из старых фильмов. Кто-то очень постарался. Великолепная работа. И вы знаете, Зинаида Антоновна, меня это нисколечки не удивляет. Встречаются такие женщины, рядом с которыми нельзя быть бездарью. Во всяком случае, ваш покорный слуга испытал на себе действие таких вдохновляющих чар. Мне ведь однажды пришлось писать портрет Розалии. Что я мелю? Пришлось. Кретин. Посчастливилось. Мне была оказана высочайшая милость. А надо сказать, я к тому времени уже был достаточно высокого мнения о своем мастерстве. Правда, портреты писал редко. Не очень любил этот жанр. Пейзажи, натюрморты — да. Мне теперь кажется, это потому, что в то время я как-то людей недолюбливал, что ли. Да они у меня какие-то получались не слишком. Вот пиджаки, знаете ли, хорошо получались. Отменные были пиджаки и платья, а люди... Хотя всем вокруг, кажется, нравилось. Мне даже довольно известные персоны заказы делали. Но я редко соглашался. Чувствовал, что не мое. А как только Розалию увидел... Да вы ведь и сами можете судить, что за лицо. В жизни, правда, было еще лучше. И что же портрет? Получился? Зинаида Антоновна слегка заскучала от подробностей. Представьте себе, получился. По крайней мере, Розалия была восхищена. А я ее вкусу страшно доверяю. То есть доверял. Не могу поверить, что этой женщины больше нет. Да. Между прочим, пианист ее сын. Как он вам? Шикарный. Глаза британской королевы опять подозрительно заблестели. Я ведь, соседушка, никогда такую музыку живьем не слышала. То есть, живьем, наверное, неподходящее слово. Так внук говорит. Почему же? Очень даже подходящее. В особенности в данном случае. У Вениамина музыка и впрямь чрезвычайно живая. Обожаю его слушать. Только он что-то сегодня маловато играл. Обычно вступительная часть часа на полтора, потом танцы. Я имею в виду, там уже другие мелодии начнутся, более доступные, что ли. Такая, знаете ли, популярная музыка из голливудского кино. Любите? «It was a very good year» или «Over the rainbow». Знаете? Это по-английски? Я, к сожалению, не очень. А говорите, британская королева. Как это у вас, кстати говоря, лихо получилось? Вы, Зинаида Антоновна, настоящая артистка. Так говорите, вам джаз понравился? Вы впрямь, голубушка-негр. Надо же так расчувствоваться, поразительно. И что, до сих пор ни разу? Никогда не приходилось слушать джаз? Ну нет, по радио, конечно же, слышала. Но ведь тут совсем другое. А вы в самом деле с музыкантом знакомы? Разумеется. Только мы очень уже давно не виделись. Лет 5, думаю. Не уверен, узнает ли. А что, хотите автограф взять? Я вижу, вы фанатка Вениамина Аркадьевича становитесь. Или как там в вашей юности говорили? Сырихи, кажется. Козловитянки или мишистки? Так ведь, так? Преследовать начнете? У подъездов караулить? Не мелите чепухи. Не забывайтесь, молодой человек, я ведь была завучем по воспитательной части, педагогом. Она ткнула в меня пальцем, как бы намереваясь произнести убийственную фразу. «Без родителей в школу не приходи». «Знаю, знаю. В то время такую музыку любить не полагалось. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». «Так ведь, кажется, в крокодиле пропечатывали стиляк». «Тьфу! И рифма-то убогая». «Собственно, это не рифма».